Пассаты дуют на запад, и экваториальные течения тоже идут на запад вследствие вращения Земли. А на протяжении всей истории человечества Земля вращается в одну и ту же сторону. Конец книги. Редактор Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.